Глава четвертая. Рыжий бодро шагал по берегу озера. Погода была замечательная, чуть припекало солнышко, цветы кланялись, и он отвечал им счастливой улыбкой. Немного позже Рыжий свернул к лесу, выбрал самую большую ромашку и воткнул ее в петлицу. Ах, как все было хорошо! Бедный котенок и не заметил, как из-за кустов высунулась чья-то черная лапа и поставила ему подножку. Благородный пан Коржик-младший кубарем покатился по траве, когда он, удивленный и ошарашенный, поднял голову. Вокруг него с кривыми усмешками стояли 7 оборванных котов. «Ты не ушибся, маленький?» — с издевательской лаской произнес чей-то гнусавый голос. Рыжий встал на ноги, увидел еще одного хромого нахального кота. «Спасибо, все в порядке», — отряхиваясь, ответил он. «Куда идет столь благородный молодой человек?» — нагло продолжал хромой. «Я странствующий рыцарь, иду в дальние страны». «А зачем, если не секрет?» «Не секрет, я ищу приключения», — гордо ответил Рыжий. «Ну что ж, одно во всяком случае уже дошел», — заметил хромой. «Какое же?» — радостно удивился Рыжий. «Да тебя напали разбойники, схватили, ограбили», — с тихим смехом закончил старый кот. В тот же миг остальные коты бросились на Рыжего, крепко схватили за лапки, отобрали вилку, сняли шляпу. От удивления и неожиданности котенок даже не сопротивлялся. Однако через секунду в нем забушевала благородная кровь коржиков. «Подлые негодяи! Как вы осмелились поднять руку на дворянина? Отпустите меня сейчас же, или я вас всех тут переколочу!» — не своим голосом завопил он. Хромой кот скептически оглядел негодующее дворянство и, сплюнув, потребовал: «Снимай сапоги!» «Дудки!» — отрезал Рыжий. «Снимай сапоги, малявка!» — зашипел хромой. Даже если котенок и хотел это сделать, то все равно не смог бы, его передние лапки крепко держали коты. Хромой быстро нагнулся и попытался стащить сапожок с Рыжего. Взвизгнув, котенок подпрыгнул и каблуком сапожка въехал хромому в нос. Тот без звука отлетел в кусты. Коты опешили. Хромой на четвереньках выполз из кустов. Его нос был похож на большой спелый помидор. Он с ненавистью взглянул на Рыжего и визгливо заорал: «В лес! Все в лес! Повесить щенка на ближайшем дереве!» 7 котов, взяв в охапку дерзкого искателя приключений, рванули к лесу. Коты выбрали подходящий сук и выудили откуда-то веревку. Хромой кот осторожно держался за нос и командовал: «Быстрее, быстрее, не копошитесь, болваны! 7 здоровенных дураков одного паршивца повесить не могут!» Действительно, Рыжий брыкался, как чертенок, пытаясь легнуть, укусить, стукнуть или оцарапать своих противников. Хромой еще раз открыл рот, чтобы поторопить своих разбойников. Но тут флотский топорик, просвистев в воздухе, впился в дерево над его головой. Хромой опал с морды. В тот же миг долгий, с переливами боевой клич индейцев завис над лесом.